Мы начинаем очередной урок Зогар 64. Страница Каф Далет 24. Левая колонка Васулам. Строчка 26. Он показал нам, что путем двух подъемов достигается имя Элоким, когда Ми светит в Эйле. Есть пять килим, пять цветов. И он показал нам, что это достигается на ступени Аль-Гашамайм, над небом. Как, он, как говорится в стихе «Маадир Шимха», как мощно, как мощно твое имя во всей, на всей земле, он сказал, где, что дано, что твоя слава дана Аля Шамаем, над небом. И вот это очень важное для него заключение, что для Зогара, что это в ми, а не в ма. Потому что над небом, ми Аль Шамаем, над небом, значит, над ми Аля Шамаем, Шамаем это небо, и это Зейранпин, а над небом это Ешсу находится. Но не в небе он, как он говорит, что это Ма. 26. Везе шеомер. Ма лога вегохи вело итбане. 27. Ки ми шеи вина ашер миэт цинцум алеф. 28. Лога яба шум цинцум клаль. Кига цинцум. Ло 29. Гая шам эла аль никуда. Гаэмцаит левада. 30. Шеги амалхут. Шениц там цама. Шило лекабельба. 31. Ор. Внитакна басот газивук дегака а. Лаалот. Следующая страница. Каф гей. Правая колонка Асулам, первая строчка. Ор Хозер. Аваль Тец Фирот Аришонот. Аю Никиот Миколь Два Цинцум. Вагаю Риуйот Ликабель Ора Хохма. Здесь можно точку поставить. Два, последнее слово, перед последним словом, вместо запятой мы делаем точку, ставим. Очень важно, что он говорит, все это уляжется, все это поймется в соответствии с изучением того, что мы делаем. Первый цинцум, второй цинцум. Смотри, что он говорит. Страница Кав Далет. Очень длинное предложение, мы его укоротили, и в то же время оно полностью логично и полностью понятно и ясно. Везе мину хорошо написано, четко, он просто старается нам объяснить. Везеше омер, это что он говорит, Зогар. Ма лога вегохи, ма имя ма не было здесь. Вело и бане, и она не была построена. 27. Ки ми шиги бина, что ми, что это бина. Очень внимательно, концентрация должна быть полная, я все увидишь. Что ми, что это бина, ми является, что это бина. Ашер миет цинцум алев, что со времени первого цинцума, цинцум алев. 28. Лога я башум цинцум клаль, не было совершенно никакого цинцума в ней, в бине, правильно? Кига цинцум лога я шам, эла аля никуда гаем цаит левада, что цинцум был там только в первом цинцуме. Был, цинцум был только на центральную точку. То есть на Малхут. 30. Шеига Малхут, что это Малхут? Шениц там сама шила. Шило лекабель баор, что она сократилась, чтобы не получать в себя свет. Иначе не было бы никакого творения. Был бы только свет. Поэтому она себя сократила, чтобы уподобиться свету. Внитак набасота зивугда акаа. И она установилась в секрете зивугда акаа. Ударного зивуга. Легалот, чтобы поднять, поднимать орхозер. Так у нее она себе поставила масах. Чтобы поднимать орхозер. Авальтет. Сферот аришонот, но девять первых сферот в первом цимцуме. Гаюнки йод микоря цимцум были чисты, как бы, смотрите, как он говорит, были чисты от всякого цимцума, не было никакого у них цимцума. Ваюры йод лекабель ора хохма, и они были пригодными для того, чтобы получить свет хохма. Это очень тонко надо это понять, это. Как это цимцум алав и что такое цимцум бет. Эла, три, рак бет цимцум габет, кидей легамтик амалхут, бемидат четыре гарахамим, салик амалхут ле аба. В аба и такен пять ба кейн дакар винуква выкибла гамалхут маком шесть бина ванекуда шеги малхут садик лемагавы семахашава бина. Умиаз ництамца магам габина. 8. Внитакна бамасах. Шило лекабель ора хохма. 9. Бетоха. Кидей лекабель газивуг. Дагакаа. Вилагаалот ор хозер каналь. Очень важно хорошо еще прочувствовать цимцум бет, что иначе было бы только был бы звук только на Малхут, вместе Малхут, и только девять сферот могли бы получать хохма, а Малхут нет. То есть не было бы возможности всему творению получить свет в то время и когда девять сферот всего являются как бы преддверием получения света. Самым творением является Малхут. И поэтому понадобилось второй цимцум понадобился. Почему же он не сразу сделал творец сразу одним махом бы сделал бы так, как полагается, почему он не сделал сделал одно, а потом как бы стал заниматься другим, исправил, как бы сделал второй цимсум. Необходимо было, потому что надо было сделать все ступени, от одного приходит другое. Не потому, что почему же он сделал так, что оно не совсем цимцум алев, а потом цимцум бет нужен был. Почему сразу не сделал цимцум бет, он же совершенный. Так не творец сделал, а творение. Нет, так он сделал так, чтобы постепенно это было, чтобы это было, во-первых, килим должны постепенно появиться, постепенно развиться. Для того, чтобы постепенное было уменьшение, тикун был бы, уменьшение света по отношению к творению килим и разрастание, увеличивание, огрубление килим. А для этого нужны были все эти стадии, чтобы потом человек мог творение могло подниматься и от себя искать подобие свойств со светом. И получать все добро от высшего. Вот теперь он говорит. Два после нашей точки. Эла. Три. Рак бецимцум бет. Только во втором цимцуме. Кидей легамтик амалхут. Чтобы подсластить малхут. Бамидата рахамим. Свойством рахамим милосердия. Четыре. А свойство милосердия это свет. Чтобы дать ей свет. Салик амалхут ли аба. Поднялась малхут к аба. Аба он имеет в виду не только... Аба имеется в виду как Аба Вима, да, мужская сторона от Аба. Аба это также он имеет в виду общее здесь хохма, то есть голова Ариханпина, хохма Ариханпина, то есть хохма Стима тоже как Аба. И Аба у него также такое же свойство, тоже хохма. Понятно? То есть но он и говорит Аба. Хорошо, он говорит Аба. То есть поднялась Малхут до Аба, к Аба. Хорошо сказать, к Хохма. В Аба и Такенба, и Аба. Он установил ее, эту Малхут, которая поднялась как точка. Кэйн дакар венуква, как она установилась в нем, лучше сказать, как дакар венуква, как мужское и женское, то есть аба или хохма. Это мужская часть, а малхут, она женская. И он в ней, конечно, все сделал все насечки в ней передал, потому что, когда нижняя поднимается верхнюю, то получает все свойства этой верхней ступени и дает ей Аба. Векиблага Малхут Макома Бина, и Малхут приобрела место, получила место Бины. Она встала вместо Бины, правильно? Мы помним же. Ванекуда Шигия Малхут, а никуда, что это Малхут. Салик Лемагавы Махашава, он имеет в виду Малхут в головы Ариханпина, что она поднялась, чтобы стать Махашава, чтобы стать всем мыслью, как мы говорили, бина, биной, умиас, о, и от этого времени, и тогда, а и с этого времени, можно сказать. Нецтам цама гама бина была сокращена также и бина. 8. В не так на бамасах, и она была установлена с масах, в масах не был установлен. Шелоле кабель ора хохма бетуха, чтобы не получить орх свет хохма в нее. кидейлы кабеля зивугдака, а чтобы иметь, получить ударный зивук, правильно? Если есть, стоит в ней малхут, то она может делать зивук, а от зивуга можно производить парцуфим, делать новые души и так далее, и так далее. Улагалот орхозер, и чтобы поднять орхозер. Поднятие орхозера говорит о том, что есть постижение у нижнего, высшего. Каналь, как сказано, выше. Понятно? Конечно, кто не мог теперь уже получить, кто из бины не мог теперь получать, не может теперь получить хохма? Только зад бины. Правильно? Потому что абовы и има бины, они могут получить хохма, но она им не нужна. Смотри. Очень не забывай, это очень-очень важно. Конечно же, что тоже и в бине. Смотри. Малхут, это точка. Еще раз я повторяю, очень важно. Малхут поднялась в голове, в голову, в голове Ариханпина. Она поднялась под хохма, правильно? На место бины. И там она сделала, как сказать, стала, в голове только осталась кетер и хохма. Теперь бина вышла теперь из головы. И теперь образовалась здесь под П Адама Кадмона, в теле Адама Кадмона, куда вышла бина. Там образовалось два парцуфа, или две пары парцуфим бины. То есть три первые от бины, они качества бины, которые три первых, то есть гарды бины, которые не желают хохмы, они избирают хасадим. Понятно, они, у них есть гар, у них есть полностью гар, они из головы, но они, им не нужна хохма, поэтому они вышли из головы, и они образовали 10 сферот свои, абовы им. Потом мы увидим, это два парцуфа, и аба, и има. Но, в принципе, это как бы 10 сферот абовы им. Или, как мы говорим, 5 сферот, когда мы говорим, что за Иранпин, это 6. И тогда что получается? Тоже, конечно же, смотри внимательно, то и абовы има, у них тоже поднимается, то есть вся бина, которая вышла, у них тоже малхут, их малхут бины поднимается тоже под хохма, я? Абовы, под хохма абовы им. Под хохма бины, можно сказать. И она там стоит теперь. Это вот малхут теперь уже стоит там. Ну и что теперь? Что изменилось с Абой и Имой в этом плане? Ничего не изменилось. В каким плане ничего не изменилось? А ей не, ну, а что у нее теперь есть? У нее есть только в голове. У нее есть в ступени Або и Има, есть только у нее что? В катнуте у нее есть. Кетер хохма, правильно? А Зейранпин и Малхут, Зейранпин, то есть Бина Зейранпин и Малхут, ее Келим, они вышли из ступени. Но ничего как бы не изменилось, почему? Она так и так не получала хохму, поэтому для нее это не представляет затруднение, какой-то дефект или что. И уже больше она никогда не выходит оттуда из этого абовуима, постоянно стоит и в катнуте, и в гадлуте. Стоит вот этот юд в ней под хохма абовуима. Так? Это очень важно, что иметь, знать об этом. То есть, они сами не получают хохму, она им не нужна. Но в них есть хасадим, называется авира дахья, тонкий авир, тонкий, тонкий хесед. А это гар, и он прекрасный. Это достаточно, это как из головы, свет и головы. В принципе, он выше, чем хохма, которая в Иешуте. Понятно? Потому что это выше. Хасадим, которые в голове, они выше, чем хохма, которая в Иешуте. Так? А только в хохма, только в Иешуте, там необходимо хохма. И только ради, то есть в семи нижних сферотах бины, из которых потом образовался, из которых было, на которых оделся теперь новый парцуф Иешуд, два парцуфим, мужская и женская от Иешуд. Так вот, им нужна хохма, и тоже ради того, только чтобы дать зону, так? И как, вот в них есть уже как бы действие вот этого цимцума бет, уже оно уже по отношению, да, к Иешуд уже проявляется, а не к Абавим. Да и то они сократились только ради того, чтобы дать хохму нижним, потому что даже Иешуд ему не нужна, в принципе, хохма. Понятно? Иешуд, конечно, тоже подразделяется на 10 сферот, так или нет? Тоже у Иешуда есть своя голова. Понятно? Своя голова. То есть в Иешуде, смотри, что в Иешуде получает. Даже в самом Иешуде получается, что его голова это тоже кетер хохма. И там стоит у него тоже, в катнуте стоит его, в его парцуфе стоит тоже малхут. То есть даже голова Иешуда, то есть гар Иешуда, там тоже не нужна еще хохма. Тоже там только как хасадим, так же как и абаваим. Но по подобию свойств. А только зад де Иешуда, по сути, они, им требуется хохма, чтобы дать нижним. Но самим по себе им тоже не нужна хохма. Понятно? То есть бина, самой по себе, бина у нее не нужна. Не нужна хохма совершенно. Свойство бины – это отдача. 10 после точки. Вот эти свойства, если ты эти свойства хорошо разберешь, как, что, где, кому нужна хохма, где – и все. Оно сразу заживет, и все будет. И развитие будет потрясающее, потому что это все в нас сидит. Все, о чем говорит Зогар, это все в нас. И нет более глубокого, более близкого Творцу занятия, чем то, что мы сейчас занимаемся. Это Ец Хаим. И остальные, конечно, что мы учим, наши источники, которые мы учим. Это все очень наиболее близко к самому Творцу. Это его здание, его структуры мироздания. 10. Гарей. Шагабина. Мимы кора. Руя. 11. Лакабель. Хохма. Бли шум цимцум. Ума шикибла 12 бетоха. А цимцум в гамасах. Логая эла легамтика малхут. Очень-очень важно, что он сейчас говорит. Тогда мы поймем, почему именно вот это связующее звено, вот этот Иешуд, он настолько важен. Потому что кто может еще подняться и опуститься? Смотри, кто делает все это, первый, самый главный источник этого поднятия? Вот этот Иешуд. Понятно, его келим, смотри, что внимательно. Очень-очень важно, если ты это разберешься, все у тебя будет открыто. Что зад, да, помнишь, да, что келим, Бина за Иранпинин Малхут и Малхут самого Ишсута, помнишь, да? Они погружены куда? В Заиранпин. Правильно? Заиранпин никак не мог бы подняться в Бину, в Ишсут. Зон Ибрау вообще. Не мог бы подняться в Ишсут без того, чтобы в него были погружены в Катнуте Келим, Бина, Заиранпин и Малхут Ишсута. Правильно? А почему он может подняться? Потому что не было, как сказать, Симцума на Бину. Правильно? Она опустилась только как бы по свободной воле. Как мы видели, чтобы помочь нижним. И когда нижние этого достойны, то они как бы Кетера и Хохма, то есть свет, который в Кетера и Хохма, это ман, который поднимается в Заиранпин, в Кетера и Хохма, в его Келим, Кетера и Хохма. А они стоят на одном и том же уровне с нижней частью Ишсута. Это все важность, что я сейчас говорю. С Бина, Заиранпин и Малхут, Ишсута, Келим. И тогда получает этот свет, как бы эти Келим, нижний Келим, Бина, Заиранпин и Малхут, свет этот получает, который в Кетер Хохма Заиранпина. Он их освещает, и они могут подниматься на свою ступень и берут с собой вместе ман, как сказать, решимот этих Келим, свет и решимот этих Келим от Гальгальта Вейнаем, как называется, то есть Кетер и Хохма Заиранпина. И таким образом поднимается Заиранпин. И вместе с ним все решимот всего то, что ниже его есть. Понятно? Не только Заиранпин, а все, все, что есть внизу, оно все тоже поднимается. Конечно, оно еще не активируется, но все есть в нем. Потому что выше есть все, что есть ниже него. Но это именно благодаря тому, что Бина сама по себе она не зацинцована. Так? Она не у нее нет цинцума, ее настоящего сокращения у нее нет. Есть сокращение только на Малхут первого цинцума. А здесь она спустилась, чтобы в Катнуте, чтобы это есть партнерство, единство силы, как сказать, свойства Дин и милосердия и Дин, Рахамим и Дин, и строгости закона. Это и есть второй цинцум. Потому что таким образом только мир может существовать и развиваться. Поэтому у нас должно быть точно совершенно то же самое. В любом состоянии необходимо вот это единство этих двух. То есть, что он нам говорит? Я не переводил еще десятое. Вот смотри внимательно, что он говорит нам. Десятое. После точки. Арей. Шагабина, мимикора. Так вот, он говорит, что вот бина, мимикора от своего источника, то есть по своей сути. Руя 11 лекабель хохма блишум цинцум. Она пригодна к получению хохмы без, абсолютно без какого-либо цимцума, без какого-либо сокращения. Оно не ее свойство. У Машики бла 12 бетоха, а цимцум в амасах. Смотри, что говорит. А то, что она получила в себя сокращение цимцум в амасах и масах. Лога я ила легамтик малхут. Смотри, была только для того, чтобы смягчить малхут. Понятно, смягчить ее светом своим. То есть смягчить ее свойством милосердия. Почему такой был план? Творца. Таким образом, нижний может подниматься к верхнему, и верхний может помогать нижнему. А отсюда то же самое проекция в нашем мире. Чтобы мир существовал, сильный должен помогать слабому. Тогда это общество и человек, и общество, они будут процветать. А когда сильный не помогает слабому, то нет соответствия между, с духовными законами. Ибо высшему надо дать, а низшему надо получить. Причем низший, чтобы получить, он тоже исправляет себя. Он должен подняться для того, чтобы получить. 13. Улефихах. Аль-Идей Галат. Ман Митахтоним. 14. Нимшах. Ор Хадаш. Миабе сагды ак. Амуриде 15. Бахазара. Это никуда. Мимаком бина. Ли мыкома 16. Лималхуд. Кмоша гая вацинцум алев. Винафака никуда. 17. Мимахашава. Тоже это очень тонкая-тонкая вещь, которую мы много будем учить в Зогаре, чтобы ощутить это, что это такое. Улефихах, и поэтому. Алидея галат ман митахтоним. Посредством поднятия ман, молитвы, свет, тоже свет из от творения. От нижних. А они, ман поднимается куда? Только на своей ступени. Ман не может переброситься на следующую ступень. Так, ман это внутри наших сферот, которые у нас есть состояние. Мы поднимаем из нижней части парцуфа под хазе, поднимаем его над хазе. Это возможно. Понятно, почему это возможно? Потому что и в одном парцуфе есть то же самое соотношение. Смотри, каким образом? Что и в одном парцуфе есть то же самое соотношение, что, смотри внимательно, что я говорю, что под хазе тоже есть что? Под хазе есть тоже то же самое, что и есть между двумя ступенями. То есть в одном и том же парцуфе, смотри. Есть то же самое соотношение, то есть одна третья, тиферет. Тиферет это бина тела. Одна третья, она над хазе, так или нет? А две трети под хазе, тиферет, так? То есть две трети тиферет, будем говорить, они тоже подносятся к бине. Понятно? А на бину не было цимцума, поэтому когда... Ниги поднимаются, правильно, ниги? От ниги поднимается ман, то он тоже передается в две трети тиферет, понятно? А две трети тиферет тогда поднимаются к своей первой, высшей одной трети тиферет, правильно? Почему? На бины не было цимцума, поэтому бина поднимается, она вместе с собой поднимает и ниги. Понятно? И тогда поднимается ман, поднимается теперь в высшую ступень, то есть как бы в кетер хохма. И смотри внимательно, почему так получается, что и всегда получается так, что поднимается снизу, значит снизу поднимается, значит, что в кетер хохма был свет, правильно? И теперь еще снизу поднимается по совпадению свойств, из ныги поднимается еще добавка в кетер хохма, и получается избыток как бы добавка света, потому что килим добавляются. Килим, решемот килим, из под хазе добавились в ман, когда ман поднимается, добавляются к кетер хохма килим. И тогда получается больше увеличение света в верхней части парсуфа. И это передается, конечно, на том же уровне в килим биназ и рабини малхут в высшей ступени, или даже на одной и той же ступени в две третьих нижней, две третьих тиферет. Понятно? И она теперь возвращается на свою ступень, то есть в паним, то есть на лицевую часть, высшую часть парцов. И вот это есть ман. И это тоже, в свою очередь, светит килим биназа и рампины малхут высшей ступени, так как мы говорим Ешсута. И он поднимается, теперь Ешсут поднимается вместе с Ришимот, вместе с Ман, Зайранпина, поднимается на ступень Ешсута и так далее, и так далее. И тогда свет идет, этот все поднимает, поднимают теперь таким образом, поднимают Ман до Эйнсофа, и приходит свет Хохма. Это что он нам сейчас говорит. 13. Улефихах. Тринадцать после точки. Улефихах, и поэтому. Алидей галат ман метахтоним. Посредством поднятия мана нижними. 14. Нимшах ор хадаш. Смотри, что говорит. Притягивается новый свет ми абы саг де ак от абы сага Адама Кадмона. А там не было еще цимцума бет. И поэтому он не знает цимцума бет. У него есть понимание того, что 9 сферот принимают свет, а 10 нет. Понятно? Это его правило. И он не знает цимцума бет. Гаморида, который опускает 19, Бахазара обратно, это никуда, эту никуду, эту точку, Малхута. Мимо комбина лимикома, от места бины на ее место, 16, лималхут, в Малхут. Кмоша гаяба цимцум алев, так как это было в первом цимцуме. Винафака никуда, 17, миамахашава, и никуда выходит из махашава, из мысли. То есть из места в под хохмой, место из-под хохмы, где она стояла. А потом она называлась никуда, видишь, она называлась не малхут, а никуда, точка. Почему? Она себя уменьшила, правильно? Перед ней оставался только... Она себя уменьшила до того, что она теперь стала как точка. То есть видит только кетер, хохма, килим. То есть она называется теперь поэтому никуда называлась. 17. Ше алейдей зе... Нитагерет, габинами, коль цимцум, 18, вехозерет, умекабелет, ор хохмак, моше кадувла эль. Вот это очень важно теперь. То есть теперь это называет то, что мы называем левая линия. Когда Малхут, поднимается, очень важно. Когда Малхут поднимается, это начало исправления. Или стандартное состояние. Когда Малхут поднимается под Хохму, то это из этого строится правая линия, то есть малое состояние. Это правая линия. А когда добавочным маном опускается из-за прихода света хохма от Абса, опускается точка Малхута на свое место обратно. Это левая линия, то есть тогда убирается из бины, убирается теперь эта точка, и она опять у нее есть все пять килим у нее теперь есть, куда может светить свет. То есть получает гадлут. И убирается от нее цимцум бет. И вот он говорит нам в 17 в алидей зе и посредством этого нитагерата бина очищается бина миколь цимцум от всякого цимцума, всякого сокращения. 18 вехозерет умекабелет ор хохма, и она возвращается и получает свет хохма к Моше Катувла Эль, как написано выше. Понятно, она получает свет хохма. Для нее это уже не проблема, она уже полностью очищена. Но только Малхут не может эту хохму ощутить без хасадим. Точка. Это я добавил от себя. То есть он сказал, что она возвращается и получает свет хохма к Моше Катувла Эль, как написано выше. 18 после точки. Веахар 19. Ше комат ахохма митлабешет бахасадим меира ми 20 беэйле умитгале шем элоким. То есть тогда это левая линия, как он нам сказал, правильно? Правая линия мы видели, когда Малхут стоит под хохмой. У нее есть две ступени и свет нефеш рух. А хохмы нет в ней. А вот здесь сейчас, когда пришел этот свет, хохма из первого цимцума есть хохма, но нет хасадим. И тогда нет силы у нижних, чтобы это ощутить, этот свет. А это действительно свет. Имей в виду, это свет тьмы. Нам это не понять, но вот этот свет, он есть свет тьмы. То есть, как и тьму, ощущаем мы как тьму. Но это свет, который не светит. Он есть, но он не светит. Вот это тьма. Как ночью. И поэтому тоже это является только правой или и левой линией. И ни та, ни другая, они еще не свет Зогар. Свет Зогара. Что такое свет Зогара? Вся книга Зогар. Это средняя линия. То есть это не свет Ор. Понятно? И не свет Хасадим. Хасадим это... А и свет Ор это как... Хасадим это авир, так? Как это воздух. То есть буквой вав, с буквой ют, которая Малхут, точка, которая входит в свет. Получается авир. А левая линия это просто ор, просто свет. То есть алеф, вав и реш. И ни то, ни другое они не позволяют Малхут нижним ощутить эту, а именно Малхут она получатель хохмы, и она может только получить через среднюю линию, то есть гар должны, левой линии должны быть уменьшены, будем учить, каким образом это делается, и соединяться, левая линия должна свою хохму соединить с хохсадим. То есть получить, в левой линии у нас есть теперь свет, в килим эйле, в килим бины зейранпин и малхут, ешсута. А она еще должна получить свет ми, от правой линии. Тогда будет полностью имя элоким, и тогда туда зейранпин, который к ней поднимается, и вызывает в ней третью линию, среднюю линию. Вот Иеранпин делает в ней третью линию. Это мы все будем учить. Это все чудо, которое дано было человечеству через Зоха. И здесь есть полная формула спасения и продвижения человека к своей заветной цели. Нет другого решения не дано в мире. И вот эта средняя линия, она только через эту среднюю линию может притянуть Малхут Хохму с биной. Каким образом, тоже очень непросто. И то, что непросто, надо ощутить это. Потому что точка с первого цимцума, она всегда остается. Понятно? Как же она может провести в себя Хохму? Вот это будем учить постепенно. Как? Потому что эти килим, которые в ней были в левой линии, они у нее не пропадают, нет исчезновения в духовном, правильно? Поэтому в этом состоянии левой линии у нее остались эти килим, килим Ахораем, то есть килим Биназа Иранпином и Малхут, а затем следующим действием, Масахом, который Масахирика, мы увидим потом, который Заиранпин поставляет, который вместе поднялся с Решимо Заиранпина, вместе поднялся с Ахапом нижний, то есть Ахапом Бина Заиранпина Малхут, Ахап поднялся на свою ступень, на ступень Ешсута. Этим самым делается средняя линия, когда эти правая линия светит левой линии, а левая светит вправо, и в то же время каждая светит отдельно. И потому что между ними как бы поднимается вот этот столб Орхозера, Заиранпина, который там поднялся туда. И он разделяет как бы одновременно эти два света и соединяет их вместе. То есть теперь получается, что и правая линия светит, но она светит вниз, а левая светит, хохма светит вверх. Вот это все чудо, каким образом это мы будем учить этим масаком, посредством Масаха Заиранпина это получается. И тогда опускается, может пройти теперь через среднюю линию, вот эта хохма, окруженная хасадим, причем хохма светит вверх, а хасадим в ней светит вниз. Как это будет? Вот это все чудо, которое мы изучаем. Так он говорит нам, где мы находимся, 17-е, 18-е после точки, Веахар, и после того, Шекомата Хохма Митлабешет Бахасадим, после того, как уровень Хохмы одевается в Хасадим, и Рами Байле светит Ми, в Эйле, понятно? У Мидгале и раскрывается Шем Элоким, имя Элоким. Куда до конца? Вегиней Хольга Биньян, 21, Газе, Дешма Элоким, Ло Итахен, Клаль бема, ки 22 гама, ги кеце гашамаем летата. Дхайну, амалху 23 ацма, шалега гая цимцум, мимекора гам 24 бацимцум, алев, вейна руя лекабель бетуха, шум 25 гарат хохма. Везе шомер ма логави гохи вело 26 идбаны. Ки рагбами шаях коль габинян шель шем, левая колонка, первая строчка, элоким. Аль-Едей де Хазар, нет, здесь что-то не то, де Никуда, здесь нужно исправить это слово на, нет, Аль-Едей де Хазар венапик миго махашава. Окей, хорошо. Аль-Едей де Хазар, правильно, де Хазар. Нет, хазар венапик миго махашава велодва бима. Точка. Правая колонка, 20-я строчка. Вигине, и вот, очень-очень внимательно, сейчас он делает заключение, очень важно. Вигине, и вот, коля бенянзе, все это строение, 21, дешма элоким, имени элоким. Лойтахен клаль бама. Он невозможен, совершенно невозможен в имени Ма. Почему невозможен в имени Ма? Он объясняет нам, ки, это не, имя Ма это не имя Элоким, правильно? Он невозможен, почему? Ки 22, Гама, и Кце, Гашама им летата, ибо имя Ма это нижняя. Нижний край неба. Не есть верхний край неба, а нижний край неба. Верхний край неба. Небо это что такое? Зейранпин. Верхний край неба. Это он граничит с кем? Небо это Зейранпин. С кем наверху граничит Зейранпин? Ешсуд. То есть верхняя часть неба, она граничит с Ешсудом. А нижняя часть неба граничит с Малхут. Правильно? Так вот он и говорит нам, что Ма, он говорит, это Кце Ашамаим Летата, что это край неба внизу, то есть Дагайну Малхут Ацма, а Малхут Ацма, то есть сама Малхут. Она Малхут была, был Цимцум, правильно? Шеалеха Гая Цимцум, что на нее, на Малхут был Цимцум. Она не может подниматься так, сама по себе, она не может связать свое имя, это не имя Элоким. Понятно, что он говорит нам? Что нет, это не Эйлы, который может поднимать. Эйлы поднимается к Ми, это не ее имя, Ма. Она не может сама по себе подниматься, на нее не был, на нее был Цимцум Алеф. Вот это он говорит нам, что Алеха, я Цимцум, что на нее, на Малхут, был Цимцум. Мимикора, вот из еще, из источника, то есть из самого, на самого корня. Гамба, цимцум, алеф, из самого источника в цимцуме, также в цимцуме алеф, в первом сокращении 24. Вейнары у ялыка бельбетуха шума радхохма, смотришь, он говорит. И она совершенно непригодна, чтобы получить в себя свечение хохмы. Поэтому везе Шомер, это что он говорит нам? Ма ло гавы гохи, ма не было здесь, то есть имени ма не было здесь. Вело идбаны, оно не было построено. То есть это имя Элоким, оно не было построено под этим именем ма. Кирак ми бами шаях коля бинян шель шем Элоким. Вот это что он хотел нам объяснить. Что только именем, только в ми, то есть ешсути, в бине, шаях, коля, бинян, к ней, к этому от имени относится все строение имени, левая колонка, Элоким. Понятно? И это может подниматься. Вот это, что он хочет сказать. Что вот это вот Эйле, оно может подниматься к Ми, и из этого делается имя Элоким, и при этом поднимается, конечно, и Ма, Зиранпин, но не сама, но не, сами, не самим именем Ма. Ибо на нее, на Малхут, было сокращение Цимцум Алеф. Вот это очень важное, что он нам объяснил. Таким образом, мы знаем, что то, что он нам говорил, что ми бара эйле, что ми создал эйле. Понятно? И Ешьсо тоже создал таким образом Зеранфин и Нуква. Алидей Шахазар таким образом тем, то есть он говорит, что ми, в ми относится, к ми относится строение, построение имени Элоким, первая строчка, Алидей Шахаде Хазар Венапик, Мигома Хашава, посредством того, что Хазар Венапик, что точка, он ее не называет ее сейчас, что точка, что возвратилась и вышла из мысли, то есть левой линии. Велобама, то есть хохма, она была образована каким образом? Тем, что в левой линии, что поднятием ман пришел свет абса, который опустил эту точку из-под хохмы, и там была кли хохма, и там была, таким образом была притянута хохма, а не именем ма. Это очень-очень сильное, очень важное заключение, что он нам сделал. Понятно, что мы теперь понимаем, что мы понимаем теперь таким образом? Что в именем ма, то есть зон, не может быть притянута хохма само по себе, а только именем, именем хохма с хасадим, будем говорить, а только посредством имени Элоким, а настоящее имя Элоким – это бина. Ну, конечно же, если когда ма поднимается в бину, то она получает также имя ми, но по себе оно только тем, что оно одевается на ми. Но вот этого механизма поднятия нет в самом ма.